Скала являлась фрагментом ущелья, метров на 20 возвышающимся над местностью. Она напоминала выбритую макушку католического попа, при условии, что поп стар, бугрист и страдает асимметрией теменной части черепа. Подножие сопки с трех сторон замыкали кривые сосны. Четвертая сходила в обрыв, сливаясь с кромкой внушительного оврага. Путь к вершине был тернист и небезопасен. «Без страховки трудновато», – оценил высоту Турченко. «Со студенчества не занимался баранкизмом, не уверен, что восстановлю навыки». «Попрошу не выражаться», – хмыкнул Борька. «Это из области сатанизма, что ли?» «Это из области лазания по замерзшим водопадам. В Дагестане в начале 80-х мы проделывали смертельные номера, карабкались как по сталактитам, но при обязательном участии страховки и ящика мартовского по возвращении». «Ерунда, покорим», – успокоил сомневающихся Сташевич. «Нет страховки, не надо думать о том, чтобы страховка не подвела. Нормальный случай». «Правильно», – подумал и я. «Русский человек – это не тот, у которого чего-то нет, а у которого чего-то нет, да и хрен с ним». «Тогда ура!» – неуверенно предположил Борька. «Воистину!» – невзгода подтянула лямку рюкзака. «Хватит трепаться, мужики, давайте работать!» На подъем ушло минут 30. Никто не пострадал. «Я повторяю свой вопрос. Ура!» – настойчиво вопрошал Борька. Остальные под давлением признали, что ура не ура, но особых лишений не испытали. Хотя и не сказать, что отдохнули. Мы лежали, усталые, грязные, в живописном рванье, на щербатой макушке и представляли занятное зрелище для пролетающих птиц. На вершине не было комаров. Я ощущала непривычную новизну. Воздух был свеж и приятен, никакого жужжания прожорливых тварей. Я до того срослась со своим баллончиком, что и дома, если выживу, буду по привычке душиться репеллентом. Некто. Кто ты, враг номер один? Намекни, приятель, прояви неосторожность. Он в сотый раз оглядывал серые лица товарищей. «Если ты здесь и добыл чемоданчик, то почему присоединился к нам вторично? Не слишком ли большой риск для тебя? Если ты грамотный чекист, то убежишь как можно дальше и будешь сигналить совсем с другой сопки. Ты бы не тянул целые сутки, бесцельно слоняясь по лесу. Ты не добыл чемоданчик, правильно?» По всему выходило так. Чекист остался с носом. Они оба остались с носом. А груз с образцами и документами прибрал к рукам посторонний. Один из трех. Но кто? И кто чекист? Выходила занятная комбинация. Агата Кристи отдыхает. Во вторник утром, улучив момент, проснулся раньше всех, он забрался в лес позвонить своим. Спутник над Якутией летает по геостационарке без проблем. Хитрая баба в сыщики-разбойники решила поиграть. Ну да бог с ней, она его не узнала. Аналитический отдел фирмы подтвердил худшие опасения. Самолет вели параллельно его группе. Станцию радарного слежения в Успенском никто не закрывал. ФСБ попросила, вояки подвинулись. Похоже, был взрыв на борту, значит, в Тикси подложили бомбу. От взрыва груз не пострадает, людские жизни не в счет. А если самолет сядет в Мирном, то все, заказан груз чекистам. Сам президент РФ не отнимет. Потому и следили, дабы точно знать, где рванет. Отсюда вторая скверная новость. Стукнул глубоко законспирированный человечек с Лубянки, что при формировании группы, а делалось наспех, выходной, народ в отъездах, чекисты подсадили в нее своего агента, чтобы тоже добрался до груза. А кто он, этот агент, человечек не знает, но обязательно разнюхает и сообщит отдельно. «Куда там?» – сообщит. «Поздно. Он выбросил свой спутниковый аппарат и правильно сделал, иначе давно бы в мерзлоте лежал. Одно утешение. ГБшный агент тоже не знает, кто он такой, хотя надлежащим образом уведомлен о его наличии. Оттого и отдыхает Агата Кристи. Очень уж занятная ситуация. Из пяти двое агенты, работающие в темную, а третий украл чемоданчик и где-то припрятал. Причем все подозревают о наличии товарища из органов, хотя никакой он не из органов, а о присутствии настоящего товарища из органов никто не подозревает. Сдуреть можно. И невдомек большинству, что аукнулась на клочке тайги борьба за власть двух могучих кланов – чекистов и промышленных магнатов. Потомки Феликса притворяют давнишнюю мечту. Со времен еще Берии с Ежовым вариант лозунга «Совета без коммунистов». Порядки советские, и почти что новая КПСС имеется с молодежными отрядами, портретами президента и экскурсиями по его местам, наглеющая цензура, покорная пресса, а власть персонально чекистская с небольшим нацистско-православным уклоном в идеологии. Магнаты же, в основном директора или просто хозяева нефтяных компаний, тоже набирают очки и лезут во власть. Президенты Чукотки, Таймыра, брат гендиректора Руснефти, как танк, в президенты Ингушетии ломился. Если гэбисты оседлали капитанский мостик, то магнаты окопались в камбузе и машинном отделении. «Командуйте на здоровье, без нас никуда не поедете». Понятно, нефтяники не рассчитывают на иммунитет. Снимут и посадят, если надо. А если не надо? Кто бы ни сидел в Кремле и что бы о себе ни думал, хозяин монополии, которой в данной провинции принадлежит все, что шевелится или может шевелиться, если встряхнуть, он же глава исполнительной власти, царь и бог, и воинский начальник. С его заслуг и поднимается север. Без рекламы обходятся. Пусть не всегда нашими руками, но какая разница? Северные корейцы еще при Брежневе обустроили заводы с собственными поселками и даже концлагерями. Южные корейцы хлынули в перестройку. Китайцев просочилось столько, что русские в некоторых городах стали меньшинством. Ингуш золота заменил охереющую госдобычу. Китайские делянки – лесоповал, медвежий жир, золото. Чеченбамы – частные концлагеря, где добывают золото, валят лес, коптят рыбу, попавшие в рабство бомжи. На острове Жоржетте в архипелаге Анжу партия Листвянского обнаружила месторождение платины, той самой серой, по 450 баксов за тройскую унцию. Бур загнали – обомлели. Ковырнули в стороне – есть. Чуть подальше – она же. В результате целый пласт руды. Примеси железа минимальные, порядка 5%. Примесей олова практически нет. И не только платина, но и ее сопутствующие – цирконий, иридий, палладий. Искали хромистый железняк. Объединение Сибмаш испытывало в нем крайнюю нужду, а нашли серебришко. Не чудо ли? Район курирует ЗАО «Глория». Утечка произошла прямиком из частной геологической партии, от бомжа на подхвате. Не могли не подключиться. Удача невероятная. По оценкам, залежи огромные, а по прогнозам специалистов, пик спроса на платину придется на 2003 год. За последние полугодия цены выросли на 15%. Под нажимом «Глории» месторождение «забросили», в кавычках. Где находится Клондайк, знали только несколько человек. Попробуй, не имея карты, отыскать его на сотнях заполярных островов. Там даже летом неуютно. Геологов банально купили. Образцы руд, технологическую документацию, оценку месторождения, результаты анализов в полевых условиях, карту местности упаковали и приготовили к отправке. Образцы на лабораторные исследования, бумажки с дискетами для изучения компетентными специалистами. Как узнали гэбисты, уму непостижимо. Крот завелся в Глории. а геологи собрались отыграть собственную партию, сплавить дубликат налево. Но куда гражданским обвести вокруг пальца профи? Лично он был против физической расправы. Он вообще не адепт насилия, но Кощеев настоял. Надо. Предавший раз, предаст и два. А жадных надо убирать. У парней полные карманы зелени, а они собрались дополнительно заработать. «Не волнуйся», — успокоил Кощеев, — «менты не подведут. Спишут на разбойное нападение. Заодно местных братков приберут по старым глухарям». «Где он нынче, Кощеев? Усы, поди, дыбом встали, когда падал. А ведь говорили, не спеши с отправкой, перестрахуйся лишний раз». «Поспешил». Теперь расхлебывай, подчищай чужие ляпы. А предчувствия на пустом месте не рождаются. Несчастья грядут, говорил ему внутренний аналитик. И от тебя уже мало зависит, маятник раскачан. Сойдутся две силы, и вздрогнет пол Якутии. А кому прилетит в первую очередь? Тебе. На подножку не вскочишь. Так кто же, черт возьми, спер этот долбанный чемоданчик?